домики, напоминавшие мне некоторых героев из бытовых романов прошлого века, с библиотекой читальней, в которой оказалось так неожиданно для меня много примечательных книг. Мне все больше нравился этот городок за его чуть-чуть солоноватый воздух, который веет в лицо, когда утром смотришь из окна на далекое море. Сразу за городом начиналась степь. Из степи, уже выгоревшей на солнце, двумя рядами своих каркасов тянулись к городу недостроенные дома. Шел и пыхтел паровозик на узкоколейке, таща платформы, груженные песком, кирпичом, блоками. Подъезжали грузовые краны, регулируемые машинистом, сидящим в будке, забирали блоки прямо с платформы на верхние этажи, а рабочие, весело перекликаясь с машинистом и друг с другом, выкладывали в высоте ряд за рядом полые блоки. А там, далеко в степи, поднималась к небу остроугольная вышка, и слышался резкий пронзительный скрип лебедки. Прошел день-другой. Наверное, Думчев закончил свой конспект, подумал я. И вот однажды под вечер я зашел к нему. Думчев стал говорить о стране дремучих трав, о ее замечательных обитателях, об их удивительных формах. Он надеялся, что его наблюдения помогут ученым внести много нового в технику. Все эти дни и ночи я обдумывал разные варианты конспекта. Вернее, совсем разные конспекты. Но завтра я отберу, непременно отберу самое важное. Я надеюсь, что мои выводы и положения подскажут совсем новые пути в ряде отраслей техники. Вот еще день-два, и все будет готово, — сказал он мне. Конечно, я не сомневался в значительности открытий, о которых сообщит Думчев в своем проекте. Через несколько дней я снова зашел к Думчеву. «Мой друг, — сказал он решительно, — вся страна дремучих трав полна открытий, и вся она неизведана. Превеликое множество проектов у меня в голове, и все одинаково важны. Какой же конспект мне писать? Остается одно — молча, совсем молча указать людям на эту страну и вовсе ничего не писать». Когда я уходил из домика с башенкой, у меня было такое ощущение, что Думчев захлебнулся в море наблюдений и открытий, сделанных им. Я жалел, что не спросил Думчева об удивительных ферментах, так чудесно влияющих на человеческий организм, и о том, возможно ли приготовить здесь эти составы. Неужели мир не узнает этой тайны? Я боялся, что мой вопрос растревожит его, ведь подвалы, где хранились замечательные газообразные ферменты метаморфоза, завалены и засыпаны землей. Все там погибло. Мои пометки на конспекте. Через несколько дней я получил два экземпляра конспекта Думчева. Они были аккуратно переписаны острым крупным почерком, по-видимому, писала Булай. А Думчев все повторял: «Из этого конспекта мир узнает много нового. Вы помогли мне вернуться к людям, за это спасибо. Но все величие вашего подвига я особенно чувствую сейчас, когда вы предлагаете мне свою помощь. Спасибо вам за то, что вы передадите людям открытия, сделанные мною в стране дремучих трав». Он много и часто повторял «спасибо, спасибо», был как-то смущен и растроган. Он не знал, как благодарить меня за то, что я принимаю такое большое участие в его деле, и сказал: «Один экземпляр лично для вас». Мне почему-то не хотелось читать конспект в душном номере гостиницы. Я дождался утра, взял из библиотеки книги, справочники, словари и пошел в сад, чтобы разобраться во всем. Как старший друг, суровый и взыскательный, этот сад уже много раз встречал меня своим протяжным, долгим шумом. Чуть свернешь с главной аллеи — темно, тихо, тропинки заросли травой. Сад не огорожен, но огромная деревянная голубая арка стоит у входа в главную аллею. На арке приветливая надпись «Добро пожаловать». На большой с покатой спинкой скамейке я разложил книги и приступил было к чтению. Зеленый кузнечик прыгнул ко мне на ногу, подскочил и исчез в траве. Я улыбнулся своим воспоминаниям. Где-то совсем рядом перекликались веселые детские голоса. «Палочка-выручалочка! Выручай! Нашел! Выходи! Раз, два, три!» Но я углубился в чтение, и ко мне уже совсем издалека доносилось «Нашел! Нашел!» Конспект Думчева начинался необычно. «Люди науки». Я вижу, как вы читаете конспект моего будущего дневника. Некоторые из вас дальнозоркие надели очки, другие близорукие сняли очки. а некоторые одну пару очков надели, а другую держат про запас в кармане.